Ауто да фе. В 1963 году тупые фараоны Петербурга стали обеспечивать Бродскому дорогу в бессмертие. 29 ноября газета «Вечерний Ленинград» напечатала статью «Окололитературный трутень», подписанную Лернером, Медведевым и Иониным. Бродского клеймили за паразитический образ жизни. Стихи, за которые его склоняли в статье, отчасти принадлежали Дмитрию Бобышеву, ученику Ахматовой, а отчасти были скомбинированы из шествия Бродского. «Люби проездом родину друзей», плюс «жалей проездом родину чужую», равно «люблю я родину чужую». Шедевр КГБ. Бродский этого не писал. 8 января 1964 года эта же газета печатает письма читателей с требованием наказать тунеядца Бродского. Брать было настолько не за что, что ухватились за тунеядство. На суде стало ясно, что тунеядство выражается в том, что поэт мало зарабатывает и не имеет трудовую книжку где-нибудь в отделе кадров. 13 февраля следует арест и пока КПЗ в отделении милиции. А 14 февраля в камере поэта настигает первый приступ стенокардии, и с тех пор она вечно будет следовать за ним. Интересно, жива ли судья Савельева? С Бродским она управилась за два заседания, записанных Фридой Вигдоровой и пущенных в сам издат «Белой книгой». Вот главное. Судья. «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?» Бродский. «Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?» Судья. «Не пытались ли вы окончить вуз, где готовят поэтов?» Бродский. «Я не думал, что это дается образованием. Я думал, что это от Бога». У Бродского отобрали карандаш и бумагу, его орудие труда. Судья жалилась и велела вернуть. Дали поэту максимум – 5 лет принудительного труда в отдаленной местности. Это оказался Конашский район Архангельской области. Поэт поселился в деревне Норинская. Это было счастливое и спокойное время. Рыбалка, природа, леса, молоко. Ни одного стукача. Звезды, луна, книги и много стихов. А к достатку, комфорту и горячей воде он не привык. Но поэта взяли под защиту Дмитрий Шостакович, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Константин Паустовский, Александр Твардовский и Юрий Герман. Вот и начало правозащитного движения. Писатели добрались до Сартра. Сартр нажал на советское правительство. Иосиф Александрович вернулся через 1,5 года. Его шествие было гениально. Особенно «Крысолов». Опять песня бегства и ухода. «Так за флейтой настойчиво мчись, снег следы заметет, занесет, от безумья забвеньем лечись, от забвенья безумье спасет. Так спасибо тебе, Крысолов, на чужбине отцы голосят, так спасибо за славный улов, никаких возвращений назад. Как он выглядит, брит или лыс, наплевать на прическу и вид, Но счастливое пение крыс, как всегда, над Россией звенит. Вот и жизнь, пронеслась, вот и город заснежен и мглист. Только помнишь безумную власть и безумный уверенный свист. Бегущий по волнам. О власти все это читали, не поняли, но осудили и сообразили, что этот гений — бомба замедленного действия. Ведь Бродский писал не только символическую лирику. Злая, убийственная сатира была понятна всем. И интеллигенты жадно читали и перечитывали этот самый издат. Халуй трясется, раб хохочет, палач свою секиру точит, тиран кромсает каплуна, сверкает зимняя луна, се вид отечества гравюра, на лежаке солдат и дура, старуха чешет мертвый бок, се вид отечества лубок. Собака лает, ветер носит, Борису Глеба в морду просит. Кружатся пары на балу, в прихожей куча на полу. Вот вам история России, плюс русские святые, Борис и Глеб. Или так. Если где-то пахнет леном, это значит рядом пленум. Уже можно КПСС распускать. Анна Ахматова имела неосторожность сказать, какую биографию делают нашему рыжему. А ему не нужна была героическая биография. Он хотел жить так. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова, но возвращался, как домой, в простор меж небом и Невой. Не дай мне Бог, другого. А здесь, 12 мая 1972 года, Бродского вызвали в АВИР и предложили на выбор эмиграция или пожизненная психушка. Благо и в Питере была такая спецтюрьма, и поэта давно поставили на учет. Его отправляли срочно. В СССР хотел наведаться Никсон. Не дай Бог захочет встретиться. И вот 4 июня Бродский вылетел в Вену. Не закончив даже школы, он оказался настолько компетентным, что несколько лет преподавал в американских университетах историю поэзии и теорию стиха. Он выучил английский в совершенстве и писал на нем. Его наградили орденом почетного легиона. Это от французов. А прогрессивное человечество в 1987 году присудило ему Нобелевскую премию по литературе за всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии. Он не занимался политикой, он слагал совершенные стихи. Только услышав о том, что Евгений Евтушенко высказывается против колхозов, он с возмущением заявил: «Если Евтушенко против, то я за». Ведь Евтушенко приходил к нему с миссии от КГБ. С точки зрения Евтушенко, это была помощь гонимому. С точки зрения Бродского – верх подлости. Поэт завел себе шикарного кота и назвал его Миссисипи. Из Нобелевки Бродский отдал часть денег на модный ресторан «Русский самовар»,